Глава 6. Полет дракона. Когда Итан ушел, Вельмина закрыла сундучок с жалкими остатками денег и долго сидела за столом, не имея сил даже подняться, уронив лицо в ладони. Наступало время, когда придется решить: то ли сдаться Ореньи, хотя от одной только мысли об этом начинает подташнивать, то ли начинать распродавать драгоценности, которые все еще лежали нетронутыми, припрятанными в тайнике. Был, конечно, и другой выход. Она могла вернуться в родительский дом, но Вельмина подозревала, что это не решит проблемы с наместником. Ее отец старый, немощен, а Ореньи при силе, власти и деньгах. Вельмина хмыкнула, мимолетно подумав о том, что ее скорее снова выдадут замуж, если не за наместника, то за какого-нибудь первого попавшегося старика побогаче. И это тоже не выход. В довершение всего, с каждым днем ей все тяжелее было находиться в доме рядом с Итаном. Да, он не делал ровным счетом ничего дурного. Он не навязывал ей своего общества, он всего лишь работал. Время от времени подглядывая в щель при открытой двери, Вельмина видела, как под тонкой сорочкой перекатываются мышцы на спине и плечах. И от этого зрелища ее бросало то в жар, то в холод. Она быстро на цыпочках убегала к себе. Странное дело, хотелось спрятаться в лаборатории, чтобы не видеть. Или наоборот, хотелось, страшно даже представить. Ей хотелось потрогать его, ощутить под пальцами тугие мышцы. Как тогда, тот единственный раз, когда осматривала затянувшуюся рану. Это было какое-то наваждение, природы которого Вельмина не могла объяснить. Она захлопнула сундучок. Вспомнила о том, что ей было неприятно, когда Феба повисла на Итане, хотя по-хорошему должно быть все равно. Ну не глупо ли? Похоже, она становится неравнодушной к человеку, которого практически не знает, кто он, откуда. Ясное дело, что все, что он ей рассказал, вряд ли правда. Возможно, он преступник или даже убийца. А ей... наплевать. В самом деле наплевать. Да пусть хоть сам король-дракон, лишь бы только посмотрел на нее как-нибудь по-иному, не этим задумчивым и отстраненным взглядом. На вопрос «А каким?» Вельмина не знала ответа, потому что Кельвин вообще смотрел на нее как на предмет обстановки, старый и никому не интересный. «Что ж», — подумала она, — «если ты сама не знаешь, что тебе нужно, то лучше ему и вправду уйти. Ты будешь сильной. Ты отбросишь все свои странные и неуместные желания. Ты выплатишь ему жалование за то, что он сделал, и отправишь во свояси. А все остальное, куда он пойдет, где будет жить, тебя не должно волновать». С этими мыслями она встала из-за стола. Дальше можно было спуститься в лабораторию и попытаться закончить ту интересную трансмутацию мыши, но при одной только мысли о том, что снова придется несколько часов кряду просидеть в промозглом подвале, Вельмину передернуло. В самом деле, что-то творилось с ней не то. Теперь хотелось выходить на улицу и наслаждаться тем, как солнце оглаживает щеки, любоваться цветущими тюльпанами и просто смотреть по сторонам, как будто... стыдно даже думать о подобном... Смерть Кельвина подарила ей свободу, от которой она совершенно отвыкла. Поэтому Вельмина просто прошлась по дому, заглянула в кладовую, сварила себе чашечку кофе и уже вместе с ней вышла на залитое солнцем крыльцо. Наверное, будет неплохо вынести сюда плетёное кресло и маленький столик, чтобы просто наслаждаться теплыми весенними днями. Вельмина зажмурилась, представляя себе, как это было бы здорово — пить кофе по утрам в компании. «Нет, не думай так. Не нужно. Он скоро исчезнет навсегда, а ты останешься одна. Так лучше. Спокойнее». А когда открыла глаза, то увидела за чугунными завитками ограды остановившуюся самоходную повозку. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы сообразить, кто это пожаловал. Вельмина вздохнула. Ей совершенно не хотелось ни разговаривать с Ореньи, ни тем более пускать его в маленький садик, что между оградой и домом. Но наместник уже лихо спрыгнул на тротуар и помахал ей рукой. Надо же, без букета. Вельмина даже обрадовалась, потому что это означало, что Дерин Риньи хотя бы не будет настаивать на свидании. Так и держа чашку в руках, она все же подошла к калитке и приоткрыла ее. «Добрый день, господин наместник». А Риньи окинул ее липким взглядом, недобро блеснул глазами, но тут же расплылся в сахарной улыбке. «Моя дражайшая госпожа де Триоль. А я тут по делам ехал мимо, решил заглянуть. Удивлен, отчего вы здесь совсем одна. Вы позволите?» Вельмина шагнула в сторону, позволяя Риньи пройти. Он подавлял ее своим ростом, объемами и неприятными, как будто ощупывающими взглядами. «Не пристало вам калитки открывать», — сказал он добродушно. «Или прислуга разбежалась?» «Твоими стараниями», — подумала Вельмина, а вслух сказала: «Я отпустила их на несколько дней, господин Риньи». «Дерин». «Хорошо», — вздохнула неслышно. «Дерин. Они отправились повидать своего сына». «А раб ваш где?» Взгляд Риньи упал на ее руки, на которых не было перстня. «Я отправила его по делам», — соврала Вельмина и покраснела. «А перстень, он наверху». «Опрометчиво отпускать его без присмотра». Риньи нахмурился. «Не боитесь, что сбежит?» Вельмина пожала плечами. Нет, она не боялась, потому что пообещала Итану жалованье, а еще потому, что в глубине души верила в такое чувство, как благодарность. «Не нальете мне кофе?» — с улыбкой спросил наместник, снова меряя Вельмину липким взглядом. «Заодно и обсудим судьбу дома вашего супруга». Вельмина вздрогнула и подумала о том, как было бы хорошо быть в доме Итан. Впрочем, причины отказывать наместнику в кофе не находилось, и Вельмина, через силу улыбнувшись, пошла вперед. Ариньи топал следом и шумно сопел. Потом Ариньи ждал в гостиной, а Вельмина сама сварила кофе, налила в белую фарфоровую чашечку, поставила ее на поднос с эмалевой росписью. Зачем-то добавила хрустальную розетку с песочным печеньем. Ариньи, судя по всему, все это время расхаживал по гостиной и рассматривал портреты предков Кельвина. Завидя хозяйку, он снова расплылся в улыбке, потер ладони. «Премного благодарен». И пока он медленно пил кофе, Вельмина села в свободное кресло и принялась ждать того самого неприятного разговора о владении домом. В том, что это будет именно неприятный разговор, она почему-то не сомневалась. «Вы думали над моим предложением?» — наконец спросила Риньи, вальяжно закидывая ногу на ногу. «Я бы попросила повторить, чтобы не упустить мелких, но значительных деталей». «Да бросьте, все вы прекрасно понимаете. Да и я предельно прямолинеен. Вы становитесь моей любовницей, а я вам возвращаю документы на дом и на счета до триолей. А то уже и слугам нечего платить будет». Вельмина вскинулась, но тут же поникла. Накатила усталость. Да когда он угомонится? Как ему еще объяснить, что она не хочет быть любовницей наместника? «Это низко», — сказала Вельмина тихо. «И это называется шантажом». «Ну и что?» — искренне удивился Ариньи. «Меня это не смущает, милая моя. Как я уже объяснял раньше, не собираюсь менять своих привычек только потому, что вынужден был принять эту должность и перебраться в эту дикую, отсталую страну, не принявшую самой мысли о свободных отношениях». Вельмина подумала, что наверняка эти самые свободные отношения и практикуют при дворе. Только вот ее воспитывали совсем не так. Но дело было не только в этом. А Риньи, он попросту был противен, иначе и не скажешь. Чтобы стать его любовницей, нужно сломать себя, а это непросто. «А если я откажусь?» — спросила она. «Тогда вам придется покинуть этот дом, оставив все добро следующему хозяину». «Что ж, видимо, именно так мне и придется поступить», — ответила она, не глядя на Ариньи. Он явно не ожидал такого ответа. Оставил кофе и поднялся. «А куда вы пойдете? Чем будете зарабатывать, а?» «Я всего лишь вернусь в дом, где выросла». «А вам известно, что папаша ваш проигрался в пух и прах, и дом заложен, а закладная у меня». Это был нечестный и очень болезненный удар. Вельмина вздрогнула, но, стиснув зубы, сказала себе, что ни за что не покажет своего страха этому надутому индюку, который сделал все, чтобы загнать ее в угол. Сжав кулаки, она тоже поднялась. «Знаете, Дерин, мне кажется, что мы так и не придем к соглашению. Посему прошу покинуть вас, мой, пока еще мой, дом». «Да небесно он не твой!» — вдруг рыкнула Риньи. «Что ты о себе возомнила? Я хоть сейчас тебя отсюда вышвырну». «Вышвырните, когда представите документы о владении». Вельмина сама не верила тому, что оказалась способна это сказать. Но, кажется, Ариньи взбесился окончательно. «Дура!» — рявкнул он, быстро приближаясь. «Да с чего бы я перед тобой выстилался? Мне уже сказали, что видели тебя. С кем? Кто это был? А строишь из себя скромницу?» «Феба», — подумалась ей. Еще одна несостоявшаяся подруга. Вельмина дернулась в сторону, но не успела. Он схватил ее за руку, ту самую, где еще остались синяки, резко потянул на себя так, что Вельмина лицом впечаталась в парчевую жилетку. «Да что ж ты все носом крутишь?» — прошипел он, брызжа слюной. «Можно подумать, королева! А ты никто, слышишь? Нищая девка! И обращаться я с тобой буду, как положено, с нищей девкой!» «Пустите!» — пискнула Вельмина, пытаясь выдернуть руку из хватки наместника. Безрезультатно. А в следующее мгновение гостиная крутнулась перед глазами, и Вельмина, как будто со стороны, с отстраненным спокойствием, поняла, что висит на плече Ариньи. «Пустите!» — крикнула она громче. В ответ получила шлепок ниже спины. «Я тебя научу, как себя вести, но не беспокойся, тебе понравится. Тебе ведь не повезло, у тебя и мужчины нормального не было». Вельмина, захлюбываясь слезами и животным ужасом, заколотила кулаками по широкой спине. Зачем она вообще его пустила? А теперь что? Перед глазами поплыли стены, потом лестница. «Не смей!» — выкрикнула она. «Отпусти!» «Сама потом спасибо скажешь», — рявкнул наместник. «Ну-ка, где тут у тебя спальня?» Перед глазами от ужаса потемнело, а потом от удара спиной а перину вышибло дыхание. Но Вельмина сразу умудрилась вскочить на ноги, как кошка, бросилась к двери, и тут ее перехватило поперек талии лапища Ариньи. «Куда?» И уже мало что соображая, Вельмина вцепилась зубами в эту ненавистную руку. Он снова швырнул ее на кровать, но в этот раз скулу обожгло жаркой болью. И теперь уже все действительно поплыло перед глазами. Вельмина еще пыталась отбиваться, когда на нее навалилась неподъемная туша наместника. Словно сквозь толстое одеяло донесся треск разрываемой ткани. «Нет!» — прохрипела она. «Не смей меня трогать!» Вельмина даже не поняла, как произошло то, что произошло дальше. На лице Ариньи появилось изумление, и его оттащило куда-то в сторону. Вельмина сжалась в комок и сквозь серую пелену близкого обморока увидела, как громоздкая туша Ариньи отлетела к стене, с хрустом в нее врезалась и начала сползать вниз. А потом саму ее загородил от наместника силуэт в знакомом добротном кафтане. Вельмина всхлипнула и попыталась натянуть на плечо разорванное платье. Какой ужас! Какой стыд! Она ведь ничего этого не хотела и ни разу не дала повода. Еще один взгляд, брошенный на Ариньи, и безграничное удивление, потому как наместник внезапно как будто съежился, уменьшился в размерах и тоненько, противно завизжал, вытаращившись на Итана. А затем очень быстро, бочком-бочком, двинулся к выходу из комнаты и бросился бежать. Вельмина этого не поняла, и первой внятной мыслью было, что такого он увидел. Итан резко повернулся к ней, стремительно шагнул к кровати, и Вельмина тоже вдруг узнала его. Странно и удивительно. Столько дней бок о бок. Она была просто слепой. Это лицо, только без ветвящегося шрама, с гладко зачесанными назад волосами, Вельмина видела во дворце. На большом портрете, за креслом королевы Лисии. «О, боги!» — выдохнула она. И ничего больше не смогла сказать или сделать, потому что Итан сгреб ее в охапку, крепко прижал к себе, медленно укачивая, шепча в макушку. «Все, все закончилось. Все хорошо». Вельмине показалось, что он даже коснулся губами ее волос в легком поцелуе. И тогда она почувствовала, как неотвратимо погружается в мутный, вязкий страх, который совершенно лишал воли, да и способности думать. Как такое вообще получилось? Ведь говорили, что в дракона дали залп из пушек на дирижаблях. Никто не мог пережить такого. Но нет, пережил. «Не убивай меня», — выдохнула Вельмина против всякого здравого смысла, мертвой хваткой цепляясь за сюртук Итана. Ей стало так жутко, что снова перед глазами запрыгали черные мушки. И при этом внутри поднималось нездоровое, странное чувство удовлетворенности происходящим. Именно это, оказывается, ей и было нужно, чтобы крепко прижал к себе, чтобы медленно гладил по спине, утешая, и чтобы нежно касался макушки губами. «Какие глупости!» — хрипло сказал король, которого все считали мертвым. «С чего мне тебя убивать? Но его...» «Убить надо было, а он убежал. Я дурак». Вельмина вдруг представила, как Итан вырывает сердце из Ореньи прямо у нее в спальне, и невольно прошептала: «Ты убил моего мужа». Сделала попытку отстраниться, но оказалась еще крепче прижатой к каменной груди. «У меня не было выбора», — так же тихо ответил король-дракон. «И этого уже не изменить». «Что же теперь будет?» Она сделала глубокий вдох, вдыхая тепло, исходящее от Итана, и его запах, словно тонкий аромат неизвестной пряности. Сама еще крепче прижалась щекой к его груди, чувствуя кожей тонкую ткань сорочки, прячась от всего мира в кольце крепких рук. «Боюсь, дом придется оставить», — сказал Итан. «Наместник скоро пригонит сюда всю гвардию, какую только сможет собрать за короткое время». «Но...» «И не к отцу с матушкой». «Тогда куда?» «Ты видела, что на мне герб Оревьена?» — прошептал Итан. «Мы отправимся туда. Ты очень верно заметила, что кому попало, такого рода печати не ставят». «Мы даже из города не выберемся», — начала Вельмина и осеклась. «Как она могла забыть? Это же не человек». Она все же уперлась локтями в грудь Итану, отстранилась и заглянула в жутковатые светлые глаза твари, которую боялись все, но которая так нежно обнимала ее, стирая жуткие, омерзительные следы прикосновения Ореньи. «Тебе нужно уходить», — растерянно пробормотала Вельмина. «Я, наверное, могу остаться». «Тогда у тебя тоже не будет выбора, и придется лечь под наместника». Итан криво усмехнулся. «Ты этого хочешь?» Она замотала головой, потом спохватилась, попыталась закрыть оголившиеся плечи обрывками платья и замерла испуганным зверьком, когда Итан взял пальцами ее за подбородок, заставляя смотреть на себя. Воцарилось молчание. Его взгляд был почти ощутим, как будто ласкал лицо, переместился на губы. «О, боги!» мелькнула суматошная мысль. «Это так страшно. И вместе с тем я ведь хочу, чтобы...» Додумать она не успела, потому что Итан легко поднялся, все еще держа ее на руках, а потом также без усилия поставил на ноги и твердо сказал: «Мы уходим, причем немедленно. Переоденься в удобную и желательно мужскую одежду, бери с собой документы и все золото, какое только осталось в этом доме». И поскольку Вельмина все еще стояла, будучи не в силах двинуться с места, все еще чувствуя то тепло, когда он прижимал ее к себе, Итан попросту взял и встряхнул ее за плечи, заглянул в лицо. «Ну, давай, и ничего не бойся, слышишь? В Пантее тебе больше делать нечего, а наместник тебе жизни не даст. Даже если станешь его любовницей, все равно не даст». «Да», — выдохнула Вельмина. то, что говорил Итан, она совсем была согласна. И если бы это говорил просто несчастный человек, которого ей подарили, она бы не стояла в ступоре. Но дракон, вернее, король-дракон. Итан вдруг снял с пальца стальной перстень и протянул ей. В ответ на непонимающий взгляд пояснил: «Сейчас он мне будет явно тесным. Не теряй времени, у нас его уже нет». Вельмина опомнилась. «В самом деле, скоро здесь будет Оривьянская гвардия, а она...» «Нет, так нельзя». Пока Итан запирал входные двери, она быстро переоделась, с отвращением бросив на полу платье, которое испортила Риньи. Переоделась в костюм для верховой езды, который когда-то купил ей Кельвин. Обулась в удобные туфли. Затем метнулась к тайнику, вытащила сундучок с драгоценностями Дотриолей и принесла его Итану. Тот окинул содержимое сундучка равнодушным взглядом и сказал: «Не густо, но шкатулка нам не нужна. Пересыпь золото в сумку, чтоб можно было на плечо повесить. И где здесь выход на крышу?» «На крышу?» — Вельмина растерялась. «Зачем ему крыша-то?» Потом мысленно обругала себя дурой. Она постоянно забывает, кто это. «Но почему ты не превратился в дракона, когда тебя схватили?» Все же спросила она и невольно съежилась, ожидая, что король разозлится. Ну и мало ли, что ему в голову придет, когда он зол. Вместо этого Итан горько улыбнулся. «Я ведь не просто так просил вытяжку из мартовской травки. Лисея была той еще затейницей». Вельмина покраснела, вспомнив, как пыталась ударить Итана, а все оказалось так просто. «Он тоже хорош. Мог бы и объяснить...» «Ах, что за чушь! Не мог он ничего рассказать». «У меня ее и сейчас нет», — шепнула она, опустив голову. «Так у меня есть». Итан беззаботно похлопал по карману. «Если, конечно, алхимик не обманул, потому что тогда у нас и вправду проблемы». Вельмина нашла добротную кожаную сумку, пересыпала золото в полотенце и, завязав узелком, положила на дно. Итан лишь одобрительно кивнул, заметив, что это даже хорошо, что сумка большая. Потом он прислушался. «Слышишь, это за мной. Или за нами». С улицы доносился нестройный гул и какое-то брецанье. «На крышу!» — он схватил Вельмину за руку. «Где выход? Ну же, быстрее!» И они побежали. Перед глазами калейдоскоп комнат, коридоров, лестниц. И вот, наконец, чердак. А дом, несчастный дом, уже содрогается от того, что внизу ломают двери, выбивают окна. На миг Вельмина замерла в ужасе, потому что для обычного человека безумие пытаться скрыться на крыше. Все равно, что убегать на крышу от огня. Итан снова легонько ее встряхнул, заглядывая в глаза. «Где люк?» «Там», — она указала пальцем в дальний угол. Итан поволок ее за собой, а потом Вельмина увидела, что на петлях висит закрытый замок. Внутри все мигом мухнуло в ледяную пропасть. Однако Итана замок не смутил. Он остановился, быстро достал из кармана бумажный пакетик, нырнул в него пальцами. Вельмина увидела две желтеньких пилюли, которые тут же отправились Итану в рот. Он раскусил их, на миг зажмурился, потому что вытяжка из мартовской травки была горькой, затем всучил пакетик Вельмине. «Прячь в сумку». Она повиновалась трясущимися руками и судорожно выдохнула, когда Итан принялся быстро раздеваться, сбрасывая одежду ей в руки. «И это тоже прячь». Вельмина отстраненно подумала, что хорошо, что она взяла такую вместительную сумку. А дом снизу полнился гулом голосов, топотом множества ног. «Они здесь, на чердаке!» — крикнул кто-то. «О, великая мать!» — выдохнула Вельмина, судорожно набивая сумку одеждой. За нижним бельем последовали туфли. Она даже не решалась посмотреть на Итана, потому что теперь он был совершенно обнаженным. «Послушай», — сказал он, — «посмотри на меня». Осторожно глянула в лицо, которое почему-то уже поплыло, размываясь в очертаниях. «Ничего не бойся», — сказал Итан. «Ничего». И его голос утонул в низком, утробном реве пробуждающегося чудовища. Вельмина успела увидеть, как сквозь слабую оболочку человеческого облика Откуда-то изнутри вырвалась огромная туша, закованная в черную броню. Она проломила изнутри крышу, словно птенец яичную скорлупу, и сквозь пыль и осколки черепицы темень чердака разбилась ярким солнечным светом. Над Вельминой возвышался дракон. Она стояла как раз под его грудью, меж передних лап, каждая из которых была как раз толщиной с человека. Пол под драконом угрожающе затрещал, и все, что Вельмина успела сделать, это вцепиться в сумку, перекинутую через плечо. А еще через мгновение ее сгробастало огромное лапище. Толчок ее мотнуло, словно тряпичную куклу, зажатую в жутких когтях. Взмах гигантских крыльев. Оглушительный рев, от которого вмиг заложило уши. И Вельмина краем глаза увидела, как развороченная черепичная крыша осталась внизу. А потом ей стало дурно, перед глазами потемнело, и она нырнула в спасительный мрак, где уже было не страшно. Ее вытолкнуло из темноты к свету так неожиданно. Оттуда, где не было ничего, и туда, где в голове вяло закрутились мысли. Где она? Что случилось? А потом разноцветным водопадом обрушились воспоминания. Ариньи, которого она по глупости пустила в дом. Итан, так кстати вернувшийся. Итан! Дракон! Вельмина резко села, голова тут же закружилась. Вокруг каруселью пронеслись зеленые кроны, расцвеченные розоватыми бликами заката и осколки сиреневого неба. Невольно застонав, она сжала пальцами виски. Накатила тошнота, во рту сделалось кисло от желчи, и она механическим движением вытерла губы. Дракон! Бездна, ее побери, из Пантеи ее унес король-дракон. Итан, который послушно чинил полки в библиотеке, оказался королем, который умел превращаться в чудовище. А она его не узнала за все время, что он жил в ее доме. Она пыталась дать ему пощечину. И Вельмина застонала уже от мысли о том, что подняла руку на монаршью особу. Даже не так. Подняла руку на чудовище. А Салветра потом в него еще и пальнул из ружья. Но после этого Итан обнимал ее и утешал, держа на руках. Цветная мешанина перед глазами наконец обрела форму. И Вельмина кое-как сообразила, что сидит на траве. Вокруг тихо шумит молодая листва, а дракон... Да вот же он сидит рядом и беззаботно гоняет во рту зеленый колосок. Уже одетый, а сумка рядом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Итан, глядя куда-то в небо. Он сидел так, что Вельмина со своей стороны видела ветвистый белый шрам, изрезавший половину лица, и полуприкрытое веко, отчего казалось, что Итан постоянно иронично усмехается. Вот почему она его не сразу узнала. А еще отросшие волосы, которые он специально носил растрёпанными, чтобы они падали на глаза. «Хорошо», — шепнула она. «Вот и ладно». Он все так же сидел и гонял во рту колосок. Вельмина помолчала, а потом несмело спросила. «Где мы?» Итан повернулся к ней, и Вельмина поняла. В нем что-то неуловимо изменилось. Он стал больше похож на короля. Он волосы собрал. Мелькнула мысль. «Мы в Оревьене», — ответил Итан. «Здесь неподалеку городской тракт, ведущий в столицу». Вельмина покачала головой. Неразумно было идти в столицу тем, кому следует скрываться, но Итан как будто ее мысли читал. «Я понимаю, что ты можешь сказать, что нам бы спрятаться, отсидеться, но, знаешь, у меня есть причина желать отправиться в столицу Оревьена, и причину эту ты видела». «Герб королевской семьи Оревьена», — задумчиво сказала Вельмина. «Да». Он вдруг улыбнулся. «Я никогда тебе не говорил раньше. Да я вообще ничего никому не говорил. Но на самом деле я что-то помню. Далекие, почти стершиеся воспоминания. Я когда-то жил во дворце, и у меня был отец и матушка. Возможно, герб, который... Когда-то мне вживили под кожу, как-то с этим связан. Я хочу проверить. Возможно, у меня осталась родня. Возможно. — эхом отозвалась Вильмина. И в этот миг ей действительно хотелось, чтобы у Итана была семья, которая его примет. Однако как же он попал к королеве? Вильмине очень хотелось спросить, но она не решилась. Итан потянулся, все еще сидя на траве, покосился на нее. «Ты можешь идти? Если да, то не будем мешкать. Не хотелось бы ночевать в лесу». Вильмина кое-как поднялась. Голова еще кружилась и тошнила, но она прекрасно понимала, что лучше ночевать в гостинице, чем под открытым небом. «А далеко ли?» — все-таки спросила она. «Сверху мне казалось, что довольно близко», — ответил Итан. «Но, как ты понимаешь, одно дело — это взгляд с высоты птичьего полета, и совсем другое дело пешком. Садиться же прямо под столицей мне казалось не слишком разумным, потому что тогда слишком много людей увидели бы дракона». «Боюсь, они и так его увидели». «Будем надеяться, что нет». Он усмехнулся. «Я старался петлять меж облаков, а когда пришла пора садиться, то делала это очень быстро». «Понятно». Вильмина кивнула. «Что ж, я готова. Жаль, что мы не прихватили воды». «Пока ты приходила в себя, я неподалеку нашел ручей. Хочешь, принесу тебе?» Она не поверила собственным ушам. Король-дракон только что предложил принести ей воды, словно слуга. Она не ослышалась? «А в чем ты ее принесешь?» — все-таки спросила Вильмина. «Увидишь, в чем». Итан улыбнулся. Вильмине казалось, что с каждым разом его улыбка становится все шире, все откровеннее, как будто он постепенно стряхивал с себя все то, что составляло его жизнь у королевы. Как будто оттаивал, оставляя за собой колючие осколки льда, в который был закован. Как змея сбрасывает кожу. Вот точное сравнение. Не прошло и получаса, как он в самом деле принес родниковой воды в стакане, ловко свернутом из плотного зеленого листа неизвестного растения. И пока Вильмина торопливо пила, стараясь не проронить ни капли, Итан безмолвно стоял рядом и смотрел на нее совершенно нечитаемым взглядом. «Пойдем», — сказала она. «Уже вечер». «Вечер», — согласился он. «Но я тебе уже говорил, не нужно бояться. Ровно до тех пор, пока у меня в кармане катализатор». И они пошли, причем Итан зачем-то взял ее за руку. Это оказалось так непривычно, что Вильмина, у которой на языке вертелись возражения, прикусила язык и промолчала. Ощущать постоянное прикосновение теплой шершавой ладони и сильных пальцев было необычно. И от этих прикосновений где-то в груди делалось тепло и щекотно. Как будто там, вокруг маленького фонарика, собрались бабочки с трепещущими невесомыми крыльями. Они выбрались на тракт, когда солнце село. Вильмина так устала перебираться через бурелом, что едва держалась на ногах. От мысли, что до ближайшего жилья еще идти и идти, на глаза навернулись слезы. Итан, если и устал, виду не подавал. Он просто потянул Вильмину за собой по дороге. И все это время он держал ее за руку, не отпуская, как будто ему это было жизненно необходимо. На мир стремительно наползала ночь. По обе стороны от дороги, мощёной булыжником, темнел сосновый бор, ровные стволы таяли в сумерках. Где-то раскричалась птица, и ее трескучий голос навевал тревогу. Становилась прохладная зябка. У корней деревьев вились молочные щупальца тумана. Вильмина, помимо воли, еще крепче уцепилась за руку Итана, а в голове крутились совершенно смешные детские мысли. О том, что теперь она совершенно не знает, как обращаться к идущему рядом мужчине. О том, что она уже перестала понимать, зачем он ее тащит за собой. Мог бы бросить. Видно ведь, что сам он шел бы значительно быстрее. А еще запоздалое сожаление, что после тюрьмы так и не повидалась с родителями, а теперь вообще не ясно, увидит ли их. Все-таки рядом шагал король-дракон, ужасное, кровожадное чудовище. Он может сделать с ней все, что угодно, а потом и вовсе убить. Дорога была пустынна. Где-то за спиной заухал филин. Из-за черной кромки сосновых верхушек выкатилась светло-желтая, похожая на лимон, луна. Вильмина посмотрела на Итана. На самом деле ей очень хотелось передохнуть. просто сесть на землю и вытянуть уставшие ноги, но она не смела. И молчание становилось тягостным. Вельмине снова начало казаться, что ее ведут в тюрьму, что ее приговорили к казни вместе с мужем. И от этих горьких мыслей она невольно всхлипнула. Итан резко остановился, как будто только что внезапно вспомнил о ее присутствии. В потемках его лицо казалось особенно зловещим, глаза блестели в слабом свете луны. Устала. Слово упало точно камень. Вельмина непроизвольно сжалась, снова погружаясь в вязкий душный страх перед чудовищем. «Да, ваше величество». Итан посмотрел на нее, прищурившись, затем вздохнул. «Не надо так. Я бы с радостью забыл все это, если бы мог». Вельмина промолчала, глядя на него снизу вверх. Все-таки Итан был значительно выше. Он, поразмыслив о чем-то, сообщил: «Нам все же придется заночевать в лесу. Давай отойдем от дороги, чтобы нас не было видно, и отдохнем». Она лишь пожала плечами. Передохнуть хотелось, но спать в лесу все-таки было страшно. «Пойдем». Итан снова потянул ее за собой, теперь по направлению к лесу. «Ты когда-нибудь ночевала в лесу?» «Нет». Вельмина настороженно озиралась. А лес вздыхал, шелестел и, казалось, даже причмокивал, как будто предвкушая сытную трапезу. «Я тоже никогда». Внезапно весело ответил Итан. «Вот и попробуем». «А если медведь?» Итан ее вопрос проигнорировал. «О, боги! Снова перебираться через бурелом, да еще в кромешной темноте!» Вельмина, ойкнув, упала на колени, поцарапала руку. Итан поднял ее подмышки, словно котенка, поставил на ноги, а потом обнял за талию, поддерживая. «Так, давай здесь и остановимся. Мне кажется, место подходящее». Вельмина вспомнила, как в детстве подкладывала сахарки в муравейник. А в лесу могут быть... Ого-го, какие муравейники! Только бы не влезть в такой. Но Итан каким-то образом умудрился в темноте нащупать небольшую сухую площадку. «Ну вот». Донеслось тихое, пока он сперва уселся на землю, а затем и вытянулся во весь рост. Она принялась устраиваться чуть поодаль. Поводила ладонями по земле, усыпанной сухими иглами, убедилась, что там ее не поджидает какая-нибудь мелкая живность, и улеглась. Повернулась на бок, подложила руку под голову. Было так темно, что она с трудом могла различить силуэт Итана, а лес снова принялся хрустеть, шелестеть и вздыхать. «Спать нельзя», — решила Вельмина. «Вдруг какой-нибудь зверь нас найдет». Но прошедший день вымотал настолько, что она сама не заметила, как плавно соскользнула в глубокий сон. Пробуждение вышло неожиданно интересным, но при этом пугающим. Вельмина сразу почувствовала, что что-то не так. Ее явно придавило поперек тела. «Чем? И что это за сопение в затылок?» Боясь лишний раз пошевелиться, она осторожно повернулась на спину. «Как такое получилось? Они ведь ложились порознь. А теперь Итан, король-дракон, собственническим жестом прижимал ее спиной к себе, да еще и голова оказалась на его плече». Вельмина закрыла глаза. «Нет, определенно боги смеются над ней. Еще вчера она решила, что приложит все усилия, чтобы отпустить этого мужчину, а на следующее утро просыпается в его объятиях. И все, казалось бы, гораздо проще, если бы лежать рядом с ним было сродни простому лежанию в кровати». Но дыхание предательски сбилось, и чувствовать на себе тяжесть его руки нравилось. «И что дальше?» — со скоростью ястреба пронеслась мысль. «Да и вообще, что с того, что он так тебя волнует? Может быть, ты ему и не нужна вовсе, потому что, будь иначе, он бы уже что-нибудь сделал». От воспоминания о том, как он нежно гладил ее запястье, сердце подскочило в груди. Вельмина растерялась окончательно. Положение ее было смешно и печально одновременно. Лишившись всего, она бредет куда-то в компании короля-дракона, которого все считали мертвым, и который вовсе не торопится донести до нее, а, собственно, зачем ему нужна сама Вельмина. Пожалуй, худшей ситуацией можно было назвать только брак с Кельвином Дотриолем. И Вильмина, мысленно поклявшись хранить спокойствие, аккуратно сбросила с себя тяжелую руку. Итан тотчас проснулся. Его тело напряглось, и он уставился на Вильмину спросонья мутным и крайне недовольным взглядом. «Что?» — спросила хрипло. «Я...» — она растерялась. «Как ему объяснить, что ей тяжело находиться так близко, потому что начинает хотеться быть еще ближе, но она совершенно не понимает, чего хочет сам Итан?» «Ты замерзла ночью». Его взгляд прояснился. «Я ничего не хотел. Я не хотел тебя обидеть или оскорбить». Он тут же сел, провел рукой по лбу, прогоняя остатки сна и осматриваясь. «Странно слышать оправдание», — невольно вырвалось у нее. «От короля дракона». Горькая усмешка. «От чудовища, вырывающего сердца и купающегося в крови девственниц. Что еще про меня рассказывали, м?» Вильмина сжалась в комок. Похоже, разозлился. И все-таки посмотрела прямо в потемневшие глаза Итана. «Но ты и вправду вырывал сердца. Мой муж...» «Так себе удовольствие все это делать». Итан рассеянно провел рукой по волосам, отбрасывая их назад. Если бы он так делал в доме Дотриоля, она бы его куда быстрее узнала. Потом он поднялся и подал ей руку. «Нам нужно идти дальше. А еще. Еще я хочу рассказать тебе кое-что, чтобы, по крайней мере, один человек, помимо королевы Лисии, понимал, что происходило на самом деле. И чтобы хоть кто-то узнал, что собой представлял чудовищный король-дракон Селистии». Солнце только-только взошло. Небо казалось гигантской ракушкой, перламутровой створкой, накрывшей землю. Туман редел, и было довольно свежо. Вильмина запоздало сообразила, что за ночь одежда все-таки отсырела. Дорога была все так же пустынна, лишь одна самоходная повозка лихо пронеслась мимо. Похоже, в Оревьене они ездили куда быстрее, чем в Селистии. Шагалось легко, несмотря на то, что давали о себе знать голод и совсем немного жажда. Итан нес сумку, видимо, решив, что потащит все сам, лишь бы эта женщина рядом шагала хоть как-нибудь. И было так тихо, как будто весь мир накрыло хрустальным куполом. Вильмина слышала звуки их шагов по булыжной мостовой и дыхание. «Лисия была старой, мерзкой, кровожадной сукой», — откровенно сказал Итан, не глядя на Вильмину. Ей показалось, что он специально отводит взгляд, как будто стесняется того, что сейчас будет сказано. Он помолчал несколько мгновений, затем решительно продолжил. «Я уже говорил, что помню, как жил в другом месте. До 5 лет. А потом меня украли и привезли Лисии. Тогда я еще не знал, что это та самая королева, которую мне предсказали. Да, Вильмина, я верю в предсказания». Горький смешок. «В священных книгах написано, что старица плетет судьбы. И как бы ты ни крутился... от того, что уже выплетено, не уйти». «Но не каждая гадалка может правильно прочесть эти плетения», — растерянно пискнула Вильмина, вспомнив о своих собственных предсказаниях. «Но ведь это невозможно? Или наоборот, именно теперь это стало близко, как никогда раньше?» «Речь не о предсказаниях. Речь о короле-драконе». На губах Итана появилась горькая усмешка. Как только Лисия заполучила в свои цепкие руки 5-летнего мальчика, она принялась наслаждаться победой. Хотя непонятно, какой победой. К чему были все эти наказания, унижения. Такое чувство, что она хотела унизить не меня, кого-то другого. Возможно, кого-то из моих родителей. Я этого не знаю, но попробую выяснить. Исключительно, чтобы дополнить картину собственной потерянной жизни. И первым делом Лисия поставила на мне печать. Да, черную печать с гербом, ты ее видела. А еще она сделала серебряную куколку. Это примерно как перстень на твоем пальце, чтобы управлять рабом, но куколка была куда как более сильным артефактом. А потом Внезапно он запнулся, и Вельмина увидела, что взгляд сделался остановившимся, стеклянным. Потом она стала изобретать дракона. «Королева была алхимиком?» — хрипло шепнула Вельмина. «Да, она живо интересовалась способами трансмутации живого», — подтвердил Итан. «Можешь себе представить, сколько ей пришлось провести экспериментов, прежде чем из человеческого тела получился настоящий дракон?» «Я бы до такого не додумалась». «И слава богам!» Он улыбнулся и как-то особенно пронзительно глянул. «Потому что, чтобы это провернуть, надо быть тварью, далекой от всего человеческого. Ну так вот, получив дракона, а мне к тому времени как раз исполнилось 15 лет, королева захотела получить и короля. Во всех смыслах получить, понимаешь?» Вельмина смешалась и поняла, что краснеет. «И мне поначалу даже нравилось». Итан говорил равнодушно. Вельмина сообразила, что для него все это давно прожитое, покрытое пеплом. «Да, мне нравилось то, что она позволяла делать. Лисия всегда была раскованной в постели, а в глазах 15-летнего мальчишки и подавно. Но, сдается мне, некоторым женщинам просто нельзя давать в руки власть, потому что это их портит, а иных так и вообще сводит с ума. Я становился старше. Лисия начала стареть, и ее пристрастия, скажем так, стали выходить за рамки того, что считается нормой между мужчиной и женщиной». Вельмина вздохнула. Она понимала, что Итан сейчас щадит ее, не раскрывая подробностей, но в то же время слушать подобное было неприятно. Резало, соднило где-то под ребрами. Он был мужем королевы. И они занимались любовью не раз и не два. Да, отчего-то и думать об этом стало неприятно. Тогда же Лисия придумала новую забаву. Она заставляла меня убивать приговоренных к казни. И все это выставлялось на показ, чтобы другим было неповадно. А я, понимаешь, когда из меня сделали дракона, я стал гораздо сильнее. Мог голыми руками разломать грудную клетку и... «Не надо, прошу», — выдохнула Вельмина. Воображение живо нарисовало ей то, что происходило потом, и перед глазами помутилось. «Хорошо, не буду», — согласился Итан. «Я вижу, что тебе неприятно. Но кое-что все-таки добавлю. Когда она узнала, что Оривьен перешел в наступление, то приказала мне превратиться в дракона. При помощи той самой злосчастной вытяжки из мартовской травки. А мне хотелось только одного — сдохнуть свободным. И поэтому, когда Лисия направила меня к дирижаблям, я радовался. Я впервые чувствовал себя счастливым, потому что смотрел в лицо смерти. И это же было для меня освобождением». Он умолк, покосился на Вельмину. «Вот она, история короля-дракона», — сказал негромко. «Нравится?» «Нет», — честно ответила Вельмина. «Но неужели ты ничего не мог сделать с тем подчиняющим артефактом?» Итан пожал плечами. «Она всегда носила серебряную куколку на шее. И моя воля всегда была несвободна. А еще знаешь, когда я в первый раз убил человека, я чуть не захлебнулся собственной рвотой. А Лисия смеялась. А потом...» «Потом?» «Потом я привык». Итан рубанул ладонью по воздуху. «Рано или поздно человек ко всему привыкает. Повар привыкает рубить курицу к обеду. Крестьянин привыкает резать свиней. И с людьми оказывается то же самое. Но смертная казнь не была самым дурным из того, что придумывала Лисия». «Я не хочу об этом знать», — попросила Вельмина. «Я не настаиваю», — криво усмехнулся Итан. «Я даже не пытаюсь оправдываться. Я пытаюсь сказать, что только когда Лисия сгорела, а куколка расплавилась, я впервые за много лет стал свободным. Я понимал, что уже не жилец из-за привязки к куколке, но все получилось так, как получилось». Еще одна пауза. «Я благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. И я жалею, что не придушил наместника. Воцарилось молчание. Мимо пронеслась еще одна повозка, а потом Вельмина увидела, что далеко впереди, горсткой белых камней, уже виднеется город. «Зачем ты взял меня с собой?» — спросила она. Итан остановился, повернулся к ней и очень внимательно, задумчиво посмотрел. Потом поднял руку и отвел назад локон, упавший ей на лоб. «Потому что я надеюсь, что со мной у тебя будет выбор», — сказал он. «И если бы ты осталась, то выбор, наверное, тоже бы остался, но стал весьма скудным — либо отправиться в тюрьму, либо стать любовницей наместника, либо покончить с собой». Вельмина горько улыбнулась. «Да, он прав. И все было бы куда легче, если бы она была равнодушна к этому человеку. В том, что это не так, сомнений не оставалось. Вопрос в том, примет ли он сам ее выбор, когда она все-таки его сделает». И, словно подтверждая ее опасения, Итан спокойно сказал: «Не нужно бояться спать у меня под боком. Я тебе не причиню вреда. Знаешь ли, я так всего этого наелся, что не хочется уже ничего. А рядом со мной тебе все-таки безопаснее». Вот он и расставил все точки над «и». Как женщина, она ему совершенно неинтересна и не нужна. Впрочем, разве не этого ты хотела дома? Разве не ты раздумывала о том, что лучше Итану уйти и никогда больше не возвращаться, потому что рядом с ним не было покоя ни душе, ни телу? И вот теперь, когда он сказал все это, почему печет глаза, а далекие каменные дома словно размазались меж зеленых шапок леса? Вельмина вздохнула и, поморгав, принялась усиленно смотреть вперед, туда, где дорога, словно бичева в узелок, втягивалась в город. Она мало что видела в жизни. Ну, родительское поместье с аккуратным фасадом и коваными решетками на окнах первого этажа, а на заднем дворе свиньи в грязи лежат. Еще великолепный дом де Триоле. Она его увидела впервые, когда Кельвин привез ее из храма после обряда. Чуть в обморок не свалилась от счастья, что де Триоле обратил внимание на девушку из обедневшей семьи. Совсем немного Вельмина знала Пантею, верхнюю и нижнюю. На прогулках ее всегда сопровождала Тавила, их маршруты обычно включали посещение магазинов и парков. Немного предсказуемо, зато совершенно безопасно. Да, еще книжные магазины Пантеи и лавки с алхимическими ингредиентами. На этом познания Вельмины о жизни в Пантее, да на самом деле о жизни вообще, заканчивались. И поэтому, подходя все ближе и ближе к столице Оревьена, Вельмина испытывала внутренний трепет, как будто и не к городу подходила, а к сложнейшему и изматывающему испытанию. Она постаралась вспомнить хотя бы название столицы Оревьена. Ларгос. Ларгос белокаменный. Ларгос — золотое кольцо. Вот как этот город называли. Издали можно было признать, что с названием не обманывали. Даже на окраине дома оказались белые или беленые. И с дороги виднелся холм, на котором издревле стоял королевский замок. Замок из хмурого серого камня тоже был виден. А над ним в небе недвижимо повисли два огромных дирижабля. С гондол свешивались перевитые тросы, и потому дирижабли чем-то напоминали глянцевых, насыщенного медного цвета больших рыб. Вельмина покосилась на Итана. Он тоже посматривал на дирижабли. Без страха, с интересом. Почувствовав ее взгляд, он повернулся и задумчиво произнес: «В Ларгосе лучшая школа алхимии неживых веществ. Тебе, верно, будет интересно заняться и этим?» «Наверное», — эхом откликнулась Вельмина. «Конечно...» На языке так и вертелось, что хотелось бы ей заняться. Совсем не алхимией. И что не алхимия была бы ей интересна, но Итан сам обозначил границы их отношений. Может, оно и к лучшему, хоть и обидно. Самую малость. День разгорался, на дороге появлялось все больше самоходных повозок, и чтобы не попасть под большие жесткие колеса, они подвинулись на обочину. Здесь со стороны леса веяло хвоей и свежестью. С дороги пахло как будто горелым маслом и еще чем-то, чего Вельмина не могла узнать. «Нам придется продать что-то из твоего золота», — тем временем рассуждал Итан. «Те деньги, которые ты мне дала, я потратил на катализатор». Вельмина пожала плечами. Они, собственно, золото и прихватили для того, чтобы продать и как-то устроиться. «Еще нам придется сделать новые документы. Это тоже будет стоить денег», — продолжил он. «Я еще могу допустить, что в гостиницу нас заселят и без документов. Но если мы захотим как-то здесь обосноваться, то придется что-то предпринять. Нельзя прийти из ниоткуда, быть никем и снять квартиру». «В Селистии это тоже нельзя», — согласилась Вельмина. «Только вот что мы скажем, когда пойдем за документами?» «Так мы пойдем. Вернее, я пойду туда, где никто не будет спрашивать, куда пропали прежние и вообще, откуда мы явились». «Разве бывают люди, которые все это делают?» — удивилась Вельмина. «Я, конечно, мало что видел», — откровенно признался Итан. «Но в королевской тюрьме даже сидел один такой. Скользкий субъект, который жил исключительно на доходы от фальшивых документов. Лисия его приказала казнить». «И ты?» «Нет, не я», — поспешно перебил он. «Того парня просто повесили». В этот миг они поравнялись с крайним домом Ларгаса, и Вельмина не удержалась. Быстро провела пальцами по стене. Оказалось, побелка. Казаться лучше, чем есть на самом деле. Вельмина подсокала языком и улыбнулась. Собственно, глупо ожидать, что в Ларгасе все дома из белого камня. Никакого камня не напасешься. Еще некоторое время они шли по улице, мимо ряда домов с незатейливыми фасадами. Итан внимательно смотрел по сторонам, потом потянул Вельмину к ближайшей скамье под раскидистой липой. «Предлагаю выбрать, что из собранного золота станет первой жертвой ростовщиков», — сказал он и заговорщицки подмигнул. «Не переживай, если все пойдет хорошо, выкупим обратно». Вельмина пожала плечами и сняла обручальное кольцо. На вопросительный взгляд Итана просто ответила. «Мне незачем его беречь. К сожалению, в нем нет ни унции тех воспоминаний, которые бы мне действительно хотелось сохранить». Обручальное кольцо было роскошным. Толстый золотой ободок и крупный с горошину бриллиант. Итан покрутил его в руках, кивнул. «За него много дадут». Потом посмотрел внимательно на Вельмину и тихо сказал. «Спасибо. Я все тебе верну». «Это неважно». Она торопливо опустила взгляд, потому что вот так, глаза в глаза, просто невозможно думать ни о чем больше, как о том, как она касалась его обнаженной груди. «Тогда пойдем дальше». Итан снова взял ее за руку, но Вельмина, решившись, все же руку выдернула. «К чему питать иллюзии?» По лицу Итана скользнула тень, но он больше ничего не сказал, просто пошел вперед. Медленно, чтобы она не отставала. Довольно скоро им встретился и ломбард. Конечно, за перстень дали цену в 10 раз ниже истинной, но Итан не стал торговаться. Сунул часть денег к себе во внутренние карманы сюртука, часть отдал Вельмине. Подмигнул. «Теперь мы можем снять номер в гостинице». «Два номера», — поправила она. «Нет, один», — возразил король-дракон, и при этом посмотрел так, что у Вельмины отпало желание спорить. «Один, потому что никто не будет приставать к замужней женщине». «А мы не можем быть братом и сестрой?» «Можем». Итан смотрел на нее с усмешкой. «Но жить пока будем все равно в одном номере. К тому же это выйдет дешевле, чем снимать две комнаты. А я не расположен спустить все твое состояние». Так, перебрасываясь короткими и, по большому счету, пустыми фразами, они добрели и до гостиницы. Это был добротный каменный дом о двух этажах с каменными вазами по обе стороны от ступеней крыльца. Внутри тоже оказалось недурственно. Большой обеденный зал, стойка администратора, который тут же вскочил со стула, едва завидев посетителей. Администратор был кругл, лысоват и немолод. Его мясистый красный нос намекал на наличие некоторых привычек, о которых в приличном обществе принято молчать. Однако новых жильцов он встретил радушно. Не задавал никаких вопросов, документы не потребовал, потому что Итан сразу внес оплату за 10 дней проживания. Спустя полчаса Вельмина оказалась в просторной чистой комнате о двух окнах. Без особых изысков, зато с ванной и уборной. К тому времени она была готова отдать всю сумку драгоценностей за возможность полежать в теплой воде, вытянув усталые, сбитые до мозолей ноги. Большую часть номера, конечно же, занимала кровать королевских размеров. Маленькое бюро ютилось в углу у окна, по другим углам стояли стулья, потертые и выцветшие, но чистые. У стены скучал платяной шкаф, демонстрируя пустое нутро. Итан подошел к окнам, выглянул на улицу, потом объявил: «Я бы спустился пообедать. Давай поедим, а уж потом отдохнем». Вельмина нехотя согласилась. Она устала так, что даже есть не хотелось. Хотелось упасть лицом в подушку и не шевелиться ближайшие несколько часов. А потом в ванну. Итан посмотрел на нее, а потом сказал: «Хорошо, отдыхай. Я пойду закажу обед в номер. Так лучше?» И тут же добавил: «Нам не мешало бы пройтись и по магазинам, потому что у нас нет ничего, кроме того, что на нас». С этим Вельмина не могла не согласиться. Она посмотрела на кровать, застеленную зеленым тканым покрывалом, и, отбросив всякое стеснение, просто подошла, села на край и принялась стягивать туфли. Потом стянула и те укороченные чулки, которые было принято натягивать под брюки, чтобы не обматывать ноги холстиной, как это делали крестьяне. С наслаждением пошевелила босыми ступнями, а потом, сняв сюртук, улеглась поверх покрывала. Итан окинул ее странно потемневшим взглядом и, прочистив горло, повторил: «Так я пойду закажу обед. Сумку оставляю тебе». И бросил ее Вельмине. Она послушно обхватила сумку руками, прижала к груди, кивнула: «Клянусь, я буду ее стеречь». «Клясться вовсе не обязательно». Итан хмыкнул и вышел из номера. Вельмина выдохнула. Боги, как же она устала. Все-таки ее жизнь аристократки, совершенно не подготовила ее к столь длительным пешим прогулкам. Веки закрылись сами собой, и Вельмина подумала, что она может полежать вот так, совсем чуть-чуть. Все равно скоро вернется Итан, ее король-дракон, которого ей предсказали, но который объявил, что ему все это не нужно. Ну, не нужно, так не нужно. Тело постепенно делалось легким, почти невесомым. Внезапно ей стало так хорошо, приятно и спокойно. Наконец-то крыша над головой, не нужно ночевать на земле. Вельмина крепче прижала к груди заветную сумку. «Совсем немножечко», — подумала она, проваливаясь в сон.